Хиллер вынул из кармана платок и провел им по лицу. Линли с удивлением отметил, что за все годы знакомства с Хиллером он впервые видит, что помощник комиссара был расстроен. Он осторожно спросил, насколько все серьезно. Ему вскрыли череп, чтобы удалить осколки костей и что-то еще. Образовался отек мозга, так что над этим тоже работают. Что такое делают с монитором, кажется, в связи с давлением? То есть ему установили какой-то монитор, чтобы следить за давлением. То ли прямо в мозг установили, то ли еще куда. Я не ухватил все детали. Он спрятал платок в карман, резко откашлялся, произнес «Боже!» и уставился в пространство перед собой. Линли проговорил нерешительно. «Сэр, принести вам кофе?» И почувствовал всю несуразность своего предложения. Между ним и помощником комиссара было сломано немало копий. Хиллер никогда не старался скрыть антипатии по отношению к Линли, а тот, в свою очередь, не скрывал презрения к хищному карьеризму Хиллера. Однако в данный момент помощник комиссара переживал беду, случившуюся с человеком, бывшим его родственником и другом на протяжении последних 25 лет, и неподдельное горе окрашивало его в несколько иной тон, чем ранее. Вот только Линли пока не был уверен, как себя вести с этим новым Хиллером. «Врачи сказали, что, скорее всего, придется удалить ему селезенку», — добавил Хиллер. «Печень надеются спасти хотя бы половину. Но пока ничего нельзя сказать наверняка. Он все еще... Дядя Дэвид!» Появление Миранды не позволило Линли закончить вопрос. Девушка влетела в двери комнаты ожидания, одетая в мешковатый спортивный костюм, не обутая, с подвязанными на затылке кудрявыми волосами. Сжимая в руке ключи от машины, она бросилась в объятия дяди. — Тебя подвезли? — спросил он у нее. — Я одолжила машину у подруги, приехала сама. — Рэнди, я же просил тебя. — Ну ладно вам, дядя Дэвид, — она обернулась к Линли. — Вы его видели, инспектор? И, не дожидаясь ответа, снова обратилась к помощнику комиссара. — Как он? Где мама? Она не... Господи, она не могла приехать, да? С блестящими от слез глазами Миранда повторяла срывающимся голосом. — Ну, конечно, она не смогла, да, конечно, нет. — С ней сейчас твоя тетя Лора, — сказал ей Хиллер. — Пойдем-ка он туда, Рэнди, садись, где твоя обувь? Миранда взглянула на ноги, не совсем отдавая себе отчет в том, что видит. «Ох, кажется, я забыла надеть кроссовки. Дядя Дэвид, как он?» Хиллер повторил ей почти то же самое, то, что говорил Линли, умолчав, правда, о том, что ее отца сбила машина. Помощник инспектора уже начал рассказывать о надежде врачей спасти хотя бы печень, часть печени у Эберли, когда в дверях показался мужчина в хирургическом облачении. Оглядев немногочисленных присутствующих красными от усталости, недосыпания глазами, не предвещавшими ничего хорошего, он вопросительно проговорил. — Уэберли! Хиллер назвал себя и представил Рэнди и Линли. Обнял племянницу за плечи, спросил. — Как он? Хирург сообщил, что Уэберли перевели в послеоперационную палату, откуда позднее направят в реанимацию. С помощью препаратов будут поддерживать в состоянии комы, чтобы дать мозгу отдохнуть. Отек мозга будут снимать стероидами. Барбитураты не позволят ему прийти в сознание. На то время, что потребуется для восстановления мозга, его обездвижат мышечными антистатиками. Рэнди схватил за последнюю фразу. — Значит, с ним все будет в порядке? Папа выздоровеет? — Пока неизвестно, — сказал хирург. — Состояние пациента критическое. Церебральная эдема и всегда так. Наперед загадывать невозможно. С отеками нужно быть постоянно настороже, чтобы предупредить сдавливание ствола мозга.